Личный месяц 8. Восьмерка несет энергию планеты Сатурн. Эта планета связана с работой, обучением и ответственностью. В течение этого личного месяца важно сосредоточиться на своих задачах и целях. В этом месяце вам не следует гулять, кутить, тусоваться и просто проводить время без дела. Поскольку Сатурн — это планета структуры и дисциплины, вам необходимо направить свои усилия на продуктивную деятельность. Это может быть время для решения финансовых вопросов, связанных с вашей работой. Возможно, вы давно откладывали какие-то дела по дому или другие материальные преобразования. Этот месяц идеально подходит для того, чтобы заняться этими задачами и привести их в порядок. Кроме того, в этот период крайне важно учиться. Изучая новые навыки и знания, вы создаете основу для будущих доходов. Все, что вы выучите в личном месяце 8, станет вашим капиталом в грядущем, когда энергия будет работать на вас. Это значит, что в будущем вы сможете легко монетизировать свои знания и навыки. Однако, как и у каждой планеты, у Сатурна есть и минусовые проявления. Если говорить о негативных аспектах, то это могут быть потери, связанные с работой, накоплениями и материальными вещами. Не стоит пугаться или расстраиваться из-за этого. Важно программировать себя на позитивные мысли и действия, но при этом осознавать, что каждый месяц нашей жизни имеет двойственные энергии. Каждый месяц предлагает нам два сценария — положительный и отрицательный. Какой из них мы выберем, зависит только от нас. Ключи от этого находятся в наших руках. Сосредоточившись на своих целях, вы сможете не только избежать негативных последствий, связанных с Сатурном, но и создать прочный фундамент для будущего успеха. Постарайтесь не отвлекаться на развлечения и пустую трату времени. Вместо этого используйте этот месяц для самосовершенствования и достижения своих амбиций. Помните, что работа и ответственность — это не только обязательства, но и возможности для роста и развития. Каждый шаг, который вы делаете в этом направлении, приближает вас к вашим мечтам и целям. Постарайтесь найти баланс между трудом и отдыхом, чтобы избежать выгорания. И не забывайте о важности саморазвития. В этот период также полезно пересмотреть свои приоритеты и понять, что для вас действительно важно. Возможно, вам стоит отказаться от некоторых привычек или связей, которые не способствуют вашему росту. Это время для очищения и обновления, как в материальном, так и в эмоциональном плане. В заключение, этот месяц — шанс для вас сделать шаг вперед, укрепить свои знания и навыки, а также подготовиться к новым возможностям. Используйте энергию Сатурна мудро, и вы увидите, как ваши усилия принесут плоды в будущем.